Были бы основания, вы бы с утра уже тут трындели. Вот скоро введут закон о судебном порядке задержания и ареста, тогда вы с вашими штучками запляшете. Он мне сильно надоел, чернильный выкормыш. Спросил я его вежливо и душевно. Скажите, Бестужев, отчего вы так жопу за него рвете? А он и глазом не моргнул, телефонным ухом не повел. Потому что лучше жопу рвать, чем закон сапогами попирать. Мы не можем допустить, чтобы вы превратились в параллельный бандитский отряд. Держава вас уполномочила держать в узде преступников, а не раздвигать их фронт дальше. И за этим будем тщательно надзирать. Ну и надзирать себе на здоровье, раз вам держава велела держать, но не задерживать. Ладно, давайте прекратим эту ненужную дискуссию, — отрезал Бестужев. Завтра к 11 часам прошу вас быть у меня с материалами дела. Я вернулся в комнату, где ребята трясли мамочку, а он им убежденно доказывал. Вы же затрюмнили невинного человека. Вот и доказывайте, что я преступник, а кроме как отлупасить невинного человека, у вас никаких аргументов нет. Вам главное честного человека превратить в лагерную пыль. Любчик устало говорил, да хватит тебе быковать, маме. Ты не лагерная пыль. Ты нормальная городская тротуарная грязь, и будешь париться во строге еще ровно, а вот увидите не буду, — нагло уверял мамочка. Он знал, гадина, что и под стражей он будет в безопасности. Его поддержат извне беспрерывными заявами, телеграммами, телегами, проплатами, блатными звонками, непрерывным прессингом по всему нашему загаженному правовому полю. В 9 утра я велел не останавливать допросов и поехал на Новокузнецкую городскую прокуратуру. В кабинете Бестужева меня уже дожидался адвокат мамочки, вальяжный, сытый господинчик в итальянской тройке, в надушенной пушистой бороде и при ясных голубых глазах афериста на доверии. Видимо, ему платили за работу, вычитая из гонорара часы, проведенные мамочкой в наших застенках, потому что, вручив мне свою визитку, он мгновенно рванулся в бой и стал выкручивать со мной все мыслимые финты, демонстрируя широкий ассортимент фокусов и ловких приемчиков опытного стряпчего. Бестыжев слушал его, сочувственно кивал, неодобрительно посматривал на меня. Похоже было, что прокурор не поддерживает государственное обвинение, а надежно играет с ним в паре против меня. Честное слово, я бы не мог поклясться, что адвокат не принес ему бабки прямо в кабинет в своем прекрасном портфеле Луи Вуитон. «Богом клянусь, я не понимаю таких методов», — восклицал патетически стряпчий. «Вы же, Сергей Петрович, интеллигентный человек. Правовой климат», — я перебил его тихо, застенчиво. Вы напрасно клянетесь Божьим именем. А почему? Напористо поинтересовался адвокат. Во-первых, не следует поминать имя Божье в прокурорской всуе. А во-вторых, если вы настоящий адвокат, клянитесь убедительно. Подвой буду. Ох, долго. Тяжелая душиловка происходила.